Данный выпуск вышел при поддержке Kitsune Studio. Ссылка в описании. Тимур Айтбаев. Первая книга «Вы призвали не того», глава 30. Охотник. Вот чужак замер в метрах в трех позади меня. Послышался тихий шелест рассекаемого воздуха, и я тут же ушел перекатом, вскакивая на ноги уже с обнаженными гладиусами. А на то место, где я только что находился, обрушился небольшой, замотанный в ткань грузик на длинной цепи. Напротив меня стоял одетый в черный костюм невысокий тощеватый мужчина с классической кусаригамой в руках. Серп он держал в левой руке, а в правой руке снова раскручивал грузик на цепи, явно примериваясь опять им меня запустить. Я же усиленно решал, уклоняться мне или попробовать поймать снаряд за цепь. Ничего сделать не успели ни он, ни я. Сосредоточив внимание друг на друге, мы оба пропустили момент, когда за его щуплой спиной появился третий участник и легким ударом по макушке отправил того в глубокий нокаут. «Ты же его не прибила, Годзилла, в юбке?» — уточнил я, подходя к лежащему без движения ночному гостю. Антуанетта только фыркнула и пожала плечами. «Ладно, будешь Жанну, будем допрашивать этого мимо крокодила». Я перевернул тушку противника лицом вверх и снял черную полумаску, прятавшую нижнюю часть лица. Твою мать! Внешность у ночного гостя была приметная до абсурда. Один раз увидишь, так потом хрен забудешь. Будет тебе в ночных кошмарах являться и пугать до коричневых простыней. Несимметрично расположенные глаза разного размера, выгнутые вперед уродливыми шишками надбровные дуги, плоский маленький лоб, лысая башка, из которой местами торчали белые костяные наросты, оборванные уши, формой и размером сразу намекнувшие на интимную связь его мамаши с чебурашкой, впалый сифилисный нос, выступающие чуть вперед челюсти и губы. Ебать тебя в жопу раком через гланды толпой у диких папуасов. Бог наш император, подобные губы можно выжигать твоим святым огнем, ибо это явное порождение отвратительного варпа. Такое ощущение, что губки этого типа сначала накачали силиконом до предела, а потом весь наполнитель спустили и насовали в получившиеся мешки белых личинок трупных мух. Вот только несчастные насекомые, не выдержав подобного издевательства, постарались прогрызть себе дорогу на волю, но смогли выбраться только наполовину и сдохли, увидав мерзкую рожу своего носителя, после чего так и оставшись болтаться уродливыми, подгнивающими, белесными отростками на сине-черных губах. Да, красота — страшная сила. А уродство — это вообще пиздец, какое оружие. Этому чмурю даже не надо было на меня нападать, хватило бы просто внезапно выглянуть из кустов, и я бы уже ласты склеил от ужаса или омерзения. Снятую полумаску я тут же сунул в костер и некоторое время даже размышлял. Не сунуть ли мне следом руки, так сказать, для радикальной дезинфекции? Судя по взгляду Антуанетты и Жанны, на мои руки они подумали примерно о том же. Мерзость какая! Скривилась обычно спокойная и безэмоциональная рабыня-героиня. «А это не заразно?» — отступая на два шага, спросила целительница. «Это ты нам скажи», — ответил я. «Я к этой гадости не притронусь, и вообще сами разбирайтесь. Зачем я вам на допросе?» «А вдруг мы перестараемся?» — пояснил я. «Вот ебанет его наша богатырша слишком сильно, и пиздец ценному источнику информации». «Я его бить отказываюсь», — также отступила на шаг наша ходячая доблесть без страха и упрека. «А прибить могу, чтоб не мучился». Тем временем наш полуночник застонал и начал приходить в себя. Стоило открыть разноцветные глаза, как тут же ему в грудь уперлись два клинка — мой гладиус и полуторник Антуанетты. «Ну что, крокозябра, сука страшная, будем отвечать?» Он молча перевел слегка затуманенный взгляд с меня на девушек, после чего улыбнулся. «Бля, эти уродские пирожки с трупами личинок растянулись, угрожая сейчас лопнуть и забрызгать содержимым дерьмом все вокруг на несколько метров. А показавшиеся между ними черные пеньки зубов и распухший зеленый язык...» Жанна резко отвернулась и отступила на два шага, внепланово знакомя мир со своим ужином. Антуанетта оказалась более стойкой, ее лишь передернуло, и кончик клинка вывел на груди крокозябра замысловатую кровоточащую фигуру. Я пока держался. И тут он облизнулся! «Сука, в жопу тебе личинку, ксеноморфа! Чтоб ты в аду служил туалетной бумагой для страдающих вечным геморроем офисных служащих! Чтоб ты переоделся многоразовым тампоном в мире вечных месячных! Чтоб... Да, блять, просто сдохни!» Мои нервы не выдержали, и клинок Гладиуса отсек мерзкую голову. В этот же момент Антуанетта кончиком полуторника отправила эту мерзость в костер. Труп я заставил обыскать и оттащить в дальние кусты двух вынутых из клетки Антуанетты пленных работорговцев. Сами мы к нему прикасаться не желали категорически. А после, уложив проблюющуюся Жанну спать, мы с рабыней минут 5 молча сидели у костра, дезинфицируя клинки огнем. «Ну и кто?» — спросил я взглядом, указывая на кучку трофеев от уродца. «Хозяин, а давай я тебе желание какое-нибудь исполню?» Обычно холодная и брутальная воительница совершенно по-женски захлопала ресницами. «Да ты и так исполнишь, куда денешься?» — ухмыльнулся я. Воительница на мгновение задумалась, пытаясь найти, чем крыть. «Как насчет той моей просьбы?» — с намеком спросил я. Она сначала не поняла, а потом в ее серых глазах проскочило выражение отчаянной тоски. Какое-то время в ней боролись категорическое нежелание отвечать на мой вопрос и стойкое омерзение к вещам больного уродца. Победила все же омерзение, и она обреченно кивнула. «Обещаю все рассказать. Но потом, как доберемся до города». «Идет», — улыбнулся я, вставая и направляясь к кучке трофеев. Речь только шла о небольшом разговоре, еще и в избушке Алихана, когда я спросил ее рассказать о своем прошлом до призыва, кем она была и почему сейчас так спокойно следует за мной. Девушка тогда отказалась наотрез, а заставлять ее в приказном порядке я не стал. Рабов нельзя сильно притеснять, иначе они вполне могут поднять восстание, а терять такую старательную и сильную спутницу я пока не собирался. «Так, и что же наш уродец с собой таскал?» — пробормотал я, ковыряясь в его вещах. Работал я неторопливо, так как повторного нападения мы не опасались. Если бы было кому, уже давно бы напали, а если это такой хитрый план по усыплению нашей бдительности, то тут у них тоже промах. Даже с просонем мы с Антуанеттой способны раскатать сотенный отряд человеков. И это не бахвальство, а констатация фактов. Конечно, на каждую хитрую жопу найдется свой улыбчивый ниггер, но я сильно сомневаюсь, что в этом лесочке по кустам прячутся кастеры уровня вампирки из подземелья Мау. Из всей кучи мусора, оставшейся от покойного уродства, меня заинтересовали всего 4 вещи. Тяжеленький кошелек, в котором обнаружился десяток золотых монет, свернутый пергамент с портретом одной, известной мне ушастой сисястой лольки, кусаригама и странный компас. Кусаригама — оглушение, экзотическое оружие необычного ранга. Удар грузилом по башке имеет повышенный шанс на оглушение, если, конечно, сразу черепушку не проломит. Пользоваться с осторожностью, иначе этой цепочкой можно и собственную рожу расквасить. Компас охотника за головами. Предмет необычного ранга. Если у кого-то есть такая штуковина, а также твой портрет, или он точно помнит твою внешность, а ты не имеешь средств сокрытия от магии поиска, то стрелка этого компаса всегда будет указывать на тебя. Денежка мне понравилась. Кусаригама тоже. Портрет нашей грудастой лольки понравился уже меньше. А вот этот компас мне не понравился совершенно. А Мао, сука яойная, про такую пиздюльку промолчал. Это что же получается, в любой момент по мою тушу могут нагрянуть герои, участвующих в охоте стран? Алярм, алярм, жопа чует жопу! У нас проблемы. Присел я у костра, протягивая Антуанетте портрет эльфийки и компас. Знала про такие штуки? Слышала краем уха. Нахмурилась девушка, разглядывая предательскую штуковину. Но подробностями не интересовалась. Но почему это проблема? На вот, почитай. Я порылся в кармашках пояса и передал воительнице последнюю записку Мау. Все записочки у меня хранятся до сих пор в ожидании своего часа. В прошлый раз я по пьяни такую возможность упустил, но случай, я уверен, еще представится. А что касается моих целей, то тут Жанна и Антуанетта были совершенно не в курсе. Знали только то, что Мау мне что-то поручил, и все. «Действительно проблема», — согласилась она, возвращая мне вещи. «Что делать будем?» «Ты мне скажи сначала, как обстоят дела в этом мире с героями вообще? Много твоего уровня есть?» «Сложный вопрос», — вздохнула Антуанетта. «В то время, когда я сражалась с владыкой демонов, среди человеческих героев я была самой сильной. У зверолюдов вроде бы есть сильные бойцы. У эльфов была пара сильных магов. К сожалению, это все, что я знаю. В то время я была больше занята сражениями с демонами. У них, кстати, тоже есть свои герои, но какие-то странные. Ни с одним в бою я так и не встретилась». Я почесал макушку, обдумывая дальнейшие планы. «Наверное, я пробегусь по округе, попробую посмотреть, откуда пришел этот блядский уродец», — решил я, вставая. «У него должны быть либо сообщники, либо транспорт. А потом, как вернусь, мы разбудим нашу мечту Педобирыча и хорошенько ее допросим. Угу, кивнула девушка, ложа клинок на колени и подтаскивая щит поближе. Я подежурю. С собой я взял только сюрики, гладиусы и кинжал. Трофейную кусаригаму брать не стал, без тренировки и должного навыка я действительно скорее собственную рожу ею разобью. Но и свои мелкие прибамбасы на всякий случай тоже прихватил. Три рабских ошейника и драже. Вроде бы нахуя, но по закону жанра я должен встретить в темном лесу либо прекрасную дриаду, либо соблазнительную вампиру, либо еще кого-нибудь, желательно с большими-большими буферами. Вот и нужно быть готовым. Хотя, знаю мою удачу, я скорее столкнусь с толпой нигеров или еще очередной каркозяброй. Но вдруг создатель будет милостлив. Всем спасибо. Озвучил Киромару. Да, кстати, подписывайтесь на группу ВК, там будет больше интересного контента, чем сейчас. Кидайте в предложку мемы, арты, еще что-нибудь по вселенной именно Тимура Айтбаева, по своим любимым книгам. Кидайте свои любимые книги, будем их читать в дальнейшем. Будем, ну, я просто буду их читать. Что ж, всем пока!